На утро в полк приезжал начальник дивизии. Полк был построен на молебен. Мысли Николая витали далеко, и когда они на мгновение пропадали, возникал голос отца Григория. «Аще ополщится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него осуповаю». А потом как-то он задумывался, и голос опять на время пропадал из его слуха. «Живота просил есть у тебе, и дал еси ему долготу дней во веки века». Перед ним вставали картины пятилетней давности. Когда же он впервые увидел ее? И где? Это было в сентябре. Да, тогда, потому что было Рождество Богородицы, и слитно гудели все 40 сороков, и черные галки беспокойно копошились в прохладном воздухе. Вступить с ней в разговор он не решился, и как вор крался по противоположным сторонам улиц. Прошел за нею всю Сретенку, потом она зашла в булочную к Чуеву, вышла со свертком. На Рождественском села на трамвай и ехала до Тверского. Вышла у кафе «Бом» и, к его удивлению и радости, свернула на Малую Бронную и вошла в подъезд того дома, где и он жил. Пришла зима, замерз пруд и некоторое время стоял под легким пушистым ковром снега. А потом пришли дворники в синих кафтанах и широкими деревянными лопатами свернули этот ковер, открыв солнечному ветру голубой в тонких трещинах прямоугольник. И из окна отцовского кабинета он мог следить, как катаются любители и как она катается среди них. А еще он вспомнил, как на Благовещенье она выпускала птиц. Овсянок, что ли? Или чижей? Они с подругой в коричневых гимназических платьях стояли у открытого окна и один за другим бросали в небо пушистые комочки, которые тут же обретали равновесие и взмывали в высоту, где за крышами начинался ничем не ограниченный голубой простор неба. Кончился молебен. Погруженный в эти мысли, некоторое время Николай оставался стоять на том месте, на котором стоял в строю, только строя уже не было. Беспорядочный шум голосов развлек его. Он очнулся и пошел за остальными к домам слободы. Когда проходил мимо Соколовского, услышал, как тот заступил дорогу отцу Григорию и недовольно сказал: «Нельзя ли, батя, служить как-нибудь покороче?» Отец Григорий посмотрел на него удивленно, протянул ему книгу и невозмутимо предложил: «Ну, раз так, отметьте здесь все, что считаете лишним». 1907, декабрь 1998. Илья иногда думал о том, кто раньше жил в квартире, которую он снимал. Снимал он ее уже несколько лет. Он знал, что до 58 года квартира была коммунальной. Но его интересовало то время, когда не было коммунальных квартир, и наивная страна, незадолго до того, как попасть под диктатуру пролетариата, маялась диктатурой сердца. Нынешняя хозяйка квартиры жила где-то за границей, и плату Илья передавал молодой женщине, которая являлась ее доверенным лицом. Отчего-то он представлял, что здесь жил знаменитый путешественник, вернее, его семья. Ничто не указывало на то, что квартира принадлежала путешественнику и его семье, но этот образ, раз возникнув в сознании Ильи, уже не хотел его покидать, а наоборот, разрастался на дрожжах воображения. Из вещей путешественника, наверное, не сохранилось ничего, кроме разве большого шкафа, того нарочито грубоватого псевдорусского стиля со звериными инкрустациями, который был в такой части у небогатых разночинцев, первых читателей Антоши Чиханте и бесхитростной В. И. Клеопиной. Обличье шкафа и его содержимое говорили за то, что шкаф был и современником, и даже ровесником самого дома. Глядя на шкаф, незыблемый, как приземистая, плечистая вершина сарыкола, Илья представлял себе первого его владельца. Образ его он лепил из своих отрывочных познаний о том славном времени, когда человеческое любопытство, помноженное на волю и подогретое позитивизмом, устремилось в неизведанные пустыни Азии, одно за одним закрывая белые пятна на географических картах земного шара. Каждое десятилетие этой блаженной эпохи поздней юности белой культуры приносили европейскому уму удивительные открытия. Прелесть этого времени заключалась в том, что можно было еще познавать мир не вглубь, а вширь, а это и есть юность на рубеже возмужания. В выпуске новостей, которые до Ильи донес бодрый Алин голос, говорилось о намерении талибов разрушить гигантские статуи Будд, высеченные в скале в долине Бамиана. Пожалуй, решил тогда Илья, эти Будды вполне могли стать делом жизни путешественника и его заслугой перед русским географическим обществом. Из европейцев побывали там только Макгрегор да вездесущий Александр Бернс и, конечно же, насочиняли небылиц. Англичанам, как и арабам, всюду мерещатся привидения. Мысли о привидениях, которые мерещились Илье, когда он разглядывал шкаф и его содержимое, неизменно оставляли в нем какой-то укор. На второй полке сверху, во втором ряду, стояла какая-то книга корешком внутрь. Илью раздражало, когда книги стояли таким образом, и несколько раз он собирался перевернуть ее. Однако шкаф был закрыт на ключ, самого ключа не было, а та часть стекла в левой створке, которую он научился аккуратно выставлять, не позволяла руке протиснуться до того места, где находилась эта книга. И все эти годы, что Илья жил в этой квартире, неизвестная книга стояла так, отвернувшись и словно обидевшись на весь белый свет. Путешествие — это молитва путешественника, как молитва ученого — его кропотливые исследования, как молитва плотника — золотистая кудрявая стружка, похожая на вьющиеся волосы. В чем была его молитва, Илья давно уже не знал. Жизнь, которую он выбрал и вел, или иногда он думал и так, которая выбрала его, не подразумевала никаких молитв. Ибо в чем состояло достоинство этой жизни, и было ли оно вообще, представлялось все более спорным. И сомнения обволакивали его, как ласки Цирцеи, странника Одиссея.